Фирдауси. Шах-Наме. Вступление. Слово в похвалу разума. Пришла пора, чтоб истинный мудрец о разуме поведал наконец. Яви нам слово, восхваляя разум, и поучай людей своим рассказом. Из всех даров что разума ценней? Хвала ему всех добрых дел сильней. Венец, краса всего живого — разум. Признай, что бытия основа — разум. Он твой вожатый, он в людских сердцах, он с нами на земле и в небесах. От разума печаль и наслаждение, от разума величие и падение. Для человека с чистой душой без разума нет радости земной. Ты, мудреца, слыхал ли изречение? Сказал он правдолюбцам в поучении. Раскается в своих деяниях тот, кто, не подумав, действовать начнет. В глазах разумных дураком он станет, для самых близких чужаком он станет.